Из дошедших до нас сочинений Кирилла первое место занимают 10 слов, сказанных в 10 воскресных дней, начиная от недели Вайи до Троицына дня включительно. В первом уже слове, в неделю Вайи, мы знакомимся вполне с образом изложения сочинителя. «Днесь Христос от Вифании в Иерусалим входит, вседшие на жребе осля, да совершится пророчество Захариина». Уразумевая это пророчество, станем веселиться. Души святых чери Вышнего и Иерусалима нарицаются. Жребе же — это веровавшие язычники, которых посланные Христом апостолы отрешили от лести дьявольской. Ныне апостолы на жребе ризы свои возложили, на которые сел Христос. Здесь видим обнаружение преславной тайны. Ризы — это христианские добродетели апостолов, которые своим учением устроили благоверных людей в престол Божий и вместилище Святому Духу. Ныне народы постилают Господу по пути одни ризы своя, а другие — ветви древесные. Добрый правый путь миродержителям и всем вельможам Христос показал. Постлавши этот путь милостынею и незлобием, без труда они входят в Царство Небесное. Ломающие же древесные ветви — суть простые люди и грешники, которые сокрушенным сердцем и умилением душевным, постом и молитвами свой путь равняют и к Богу приходят, и прочее. Окончание слова замечательно, потому что показывает главную цель всех слов Кирилловых. Сокративши слово, песнями, как цветами, святую церковь увенчаем, и праздники украсим, и Богу словословие вознесем, и Христа Спасителя нашего возвеличаем. Роскошная весенняя природа юга дала много цветов Кириллу в слове на Фомино воскресенье. Теперь весна красуется, оживляя земное естество. Ветры тихо вея подают плодам обилия, и земля семена питая зеленую траву рождает. Весна есть красная вера Христова, которая крещением возрождает человеческое естество. Ветры грехотворений помыслы, которые, притворившись покаянием в добродетель, душеполезные плоды приносят. Земля же, естества нашего, приняв как семя Слово Божие, и боля постоянно страхом Божиим, дух спасения рождает. Ныне новорожденные агнцы и юнцы скачут быстро и весело возвращаются к матерям своим, а пастухи на свирелях с весельем хвалят Христа. Агнцы — это кроткие люди от язычников, а юнцы — кумирослужители неверных стран, которые Христовым вочеловечением и апостольским учением и чудесами к Святой Церкви возвратившись сосут млеко учения. А учители Христова стада, о всех моляся, Христа Бога славят, всех волков и агнцев в одно стадо собравшего. Ныне древо леторосли испускают, а цветы благоухания. И вот уже в садах слышится сладкий запах, и делатели, с надеждою трудяся, плододавца Христа призывают. Были мы прежде как древо дубравное, плодов неимущее, а ныне привелась Христова вера к нашему неверию, и, держась корня Иисеева, испуская добродетели, как цветы, райского паки бытия Христе ожидаем, и святители, трудясь о церкви, от Христова мзды ожидают. Ныне ораты и слова, словесных валов к духовному ерму приводя, и крестное рало в мысленных браздах погружая, и, проводя бразду покаяния, всыпая семя духовное, надеждами будущих благ веселятся и прочее. Слово «в неделю мироносецкую» напоминает совершенно церковные песни и стихиры, поемые и читаемые в последние дни Страстной Седмицы. В некоторых местах встречаем одни и те же почти выражения. Таков в начале плач Богородицы. «Тварь соболезнует ми сыну, твоего зряще без правды умерщвления. Увы мне, чадо мой, свете и творче тварям» и прочее. Или далее слова Иосифа Пилату представляют не иное что, как распространение церковной песни. «Приидите, ублажим Иосифа преснопамятного». Слово оканчивается похвалою Иосифу, замечательную по обычной в древнем красноречии форме. «Кому уподоблю этого праведника? Небом ли тебя назову? Но ты был светлее неба богочестием, потому что во время страсти Христовой небо помрачилось и свет свой скрыло, а ты, радуясь, на своих руках Бога носил. Землею ли тебя благоцветущую назову? Но ты явился честнее земли, потому что она в то время от страха потрясалась, а ты вместе с Никодимом весело Божие тело плащаницу обвив положил» и прочее. Слово «в неделю расслабленного» представляет самый лучший образец слога Кириллова. В жалобе расслабленного на свои страдания видим эту образность, какую обыкновенно отличаются писатели, земляки нашего оратора. «Мертвым ли себя назову?» — говорит расслабленный. «Но чрево мое пища желает, и язык от жажды иссыхает. Живым ли себя почту? Но не только встать содра, даже и подвинуть себя не могу. Ноги мои не ходят. Руки не только что ничего не делают, но и осязать ими я себя не могу. Я непогребенный мертвец. Одр мой, гроб мой. Мертвый между живыми и живой между мертвецами, потому что как живой питаюсь и как мертвый ничего не делаю. Мучусь я, как в аде, от бесстыдно поносящих меня. Смех я юношам, укоряющим мною друг друга, а старцам лежу притчею к наказанию. Все много глумятся.